нашла его по звездам. Думаешь, мы не вечны? А мы будем жить, как небо. А мы будем плыть, как лебеди. И помнить о том, что после нас остается.